Он дошел тем временем до верха лестницы, повернул направо и едва не натолкнулся на Рона, который стоял за статуей Десмонда Долговязого и стискивал метлу. Увидев Гарри, он так и подскочил от неожиданности и попытался спрятать свой новый чистомет 11 за спиной. «Что ты здесь делаешь?» «Я? Ничего. А ты что здесь делаешь?» Гарри нахмурился. «Да брось! Мне-то ты можешь сказать. Чего ты тут спрятался?» «Я от Фреда и Джорджа, если уж тебе так нужно знать», — сказал Рон. «Они только что прошли тут с первокурсниками. Наверняка опять что-то на них испытывают. Ведь в общей гостиной они не могут, там сейчас Гермиона...» Говорил он очень быстро и как-то лихорадочно. «Но метла-то тебе зачем? Куда лететь собрался?» — спросил Гарри. «Я... Ну... Хорошо, скажу. Только не смеяться, ладно?» Слабо обороняясь, проговорил Рон, который с каждой секундой все краснел и краснел. «Я подумал, может, теперь, когда у меня приличная метла, меня возьмут вратарем в команду Гриффиндора. Ну вот, давай, смейся!» «Никакого смеха», — сказал Гарри. Рон моргнул. «Отличная идея. Просто здорово будет, если ты попадешь в команду. Ни разу не видел, как ты играешь вратарем. Хорошо играешь?» «Вроде бы неплохо», — ответил Рон, которому реакция Гарри явно принесла громадное облегчение. «Когда Чарли, Фред и Джордж тренировались в каникулы, я всегда был у них вратарем. Значит, сейчас отрабатывал вратарские приемы. И сейчас, и каждый вечер со вторника. Правда, сам по себе. Я пытался колдовством заставить квофлы лететь на меня, но это оказалось трудно и не уверен, что от этого было бы много пользы». У Рона был нервный, встревоженный вид. «Фред и Джордж, небось, лопнут от смеха, когда я приду на испытание. С тех пор, как меня назначили старостой, они постоянно меня дразнят». «Жалко, что меня там не будет», — с горечью сказал Гарри, когда они вместе пошли в гостиную. «Да, и мне». «Гарри, что у тебя с рукой?» Гарри, который только что почесал нос свободной от сумки правой рукой, попытался спрятать ее, но преуспел не больше, чем Рон со своим чистометом. «Да ничего, порезал просто». Рон схватил Гарри за запястье и поднял его кисть на уровень глаз, повернув к себе тыльной стороной. Довольно долго он молча пялился на слова, вырезанные на коже. Наконец отпустил руку. Ему явно стало нехорошо. «Ты, кажется, сказал, что она просто велела тебе писать строчки». Гарри заколебался было, но Рон-то ведь был с ним откровенен. И он рассказал Рону всю правду о часах, которые провел в кабинете Амбридж. «Вот старая стерва!» — возмущенно прошептал Рон, когда они остановились у полной дамы, которая мирно дремала, уронив голову на грудь. «Да она просто сумасшедшая! Иди к МакГонагал, скажи ей!» «Нет», — быстро ответил Гарри. «Этим я только обрадую Амбридж. Значило бы, что она меня достала. Не хочу». «Достала? Но нельзя же ей это спускать!» «К тому же я не знаю, имеет ли МакГонагал над ней власть», — сказал Гарри. «Тогда иди к Дамблдору». «Нет», — отрезал Гарри. «Почему?» «У него и без меня много забот», — сказал Гарри, хотя настоящая причина была в другом. Он потому не хотел обращаться к Дамблдору за помощью, что Дамблдор с июня не говорил с ним ни разу. «И все-таки я считаю», — начал Рон, но его перебила полная дама, которая уже некоторое время смотрела на них сонным взором и теперь не выдержала. «Вы намерены говорить пароль? Мне что, всю ночь не спать и дожидаться, пока вы кончите беседу?» В пятницу такая же хмарь и сырость, как всю неделю. Хотя Гарри, входя в большой зал, невольно бросил взгляд на преподавательский стол, по-настоящему он уже не надеялся увидеть Хагрида, и сознание его мигом переключилось на более насущные проблемы. Такие как гора домашних заданий и перспектива новых мучений в кабинете Амбридж. Две мысли поддерживали Гарри в тот день. Одна, что завтра уже выходные, другая, что хотя последний вечер у Амбридж наверняка будет очень тяжелым, в окно ее кабинета хоть издали, но видно поле для квиддича, И если повезет, он сможет посмотреть, как Рон справляется с испытаниями. Лучики света, прямо скажем, довольно слабые, но Гарри был рад всему, что хоть сколько-нибудь могло рассеять окружающий мрак. Ни разу еще учебный год в Хогвартсе не начинался у него с такой скверной недели. В 5 вечера Гарри в последний раз, как он от всей души надеялся, постучал в дверь кабинета Амбридж и услышал, что может войти. На покрытом кружевной скатертью столике его ждал чистый пергамент. Рядом лежало черное заостренное перо. «Вы знаете, что вам делать, мистер Поттер?» — сладко улыбнулась ему Амбридж. Гарри взял перо и бросил взгляд в окно. «Если бы переместить стул вправо всего на какой-нибудь дюйм...» Притворившись, что подвигается ближе к столу, он смог это сделать. Теперь ему видно было, как вдалеке летает над полем для квиддича команда Гриффиндора. Видны были и полдюжины темных фигур, стоявших около 3 высоких шестов с кольцами. Это наверняка были кандидаты во вратари, ожидающие очереди показать, на что они способны. Понять, кто из них Рон, на таком расстоянии было невозможно. «Я не должен лгать», — написал Гарри. Надрезы на тыльной стороне правой кисти открылись и снова начали кровоточить. «Я не должен лгать». Надрезы углубились. Руке стало горячо и больно. «Я не должен лгать». По запястью потекла кровь. Он еще раз улучил момент и посмотрел в окно. Кто бы ни защищал сейчас кольца, он делал это из рук вон плохо. За те считанные секунды, что Гарри осмелился глядеть, Кэти Белл забросила мяч 2. Всей душой надеясь, что в роли вратаря выступает не Рон, он перевел взгляд на закапанный кровью пергамент. «Я не должен лгать! Я не должен лгать!» Он поднимал глаза всякий раз, когда ситуация казалась благоприятной. Когда, например, он слышал скрип пера Амбридж или шорох выдвигаемого ящика стола. 3-й из испытуемых выглядел сносно, 4-й — ужасно. 5-й уклонился от бладжера очень хорошо, но тут же пропустил легкий мяч. Сумерки за окном быстро сгущались, и Гарри не знал, сможет ли разглядеть 6-го и 7-го. «Я не должен лгать! Я не должен лгать!» Уже весь пергамент был алый от крови из руки, которая очень сильно болела. Когда Гарри опять поднял голову, уже совсем стемнело, и на поле для квиддича ничего не было видно. «Давайте-ка мы с вами взглянем, усвоили ли вы урок?» Прозвучал через полчаса мягкий голос Амбридж. Она подошла к нему и протянула короткопалую с перстнями ладонь. Он подал ей руку, и она стала рассматривать слова, врезавшиеся в кожу. И тут его полоснула новая боль, уже не в руке, а в шраме на лбу. Одновременно возникло очень странное ощущение где-то под ложечкой. Он выдернул руку и вскочил, глядя на Амбридж во все глаза. Она смотрела на него, растягивая в улыбке широкий дряблый рот. «Больно, не так ли?» — мягко сказала она. Он не ответил. Сердце стучало очень сильно и быстро. Что она имеет в виду? Израненную руку или то, что он почувствовал сейчас во лбу? «Что ж...» «Я полагаю, вы получили необходимое внушение, мистер Поттер. Можете идти». Он схватил сумку и, как мог, быстро вышел из кабинета. «Спокойно», — говорил он себе, взбегая по лестнице. «Спокойно. Это вовсе не обязательно значит то, что ты думаешь». «Мимблус мимблетония», — выдохнул он перед портретом полной дамы, и тот в очередной раз распахнулся перед ним. В гостиной его встретил радостный вопль. Рон, сияя и обливаясь сливочным пивом, бросился к нему бегом с кубком в руке. «Гарри! Я сумел! Я в команде! Я вратарь!» «Что? Ух ты! Классно!» — сказал Гарри, пытаясь изобразить улыбку. Сердце между тем по-прежнему колотилось, рука кровоточила и в ней мучительно пульсировала. «Вот, хлебни сливочного пива!» — Рон сунул ему бутылку. «Я все никак поверить не могу! А куда Гермиона делась?» «Здесь она, здесь!» — успокоил его Фред, тоже попивавший сливочное пиво, и показал на кресло у камина. Сидевшая в нем Гермиона задремала, кубок у нее в руке опасно наклонился. «Когда узнала, сказала, что рада», — сообщил Рон, уже не таким торжествующим тоном. «А пусть поспит», — торопливо сказал Джордж, и, чуть погодя, Гарри заметил у нескольких собравшихся вокруг первокурсников явные следы недавнего кровотечения из носа. «Рон, иди сюда. Посмотрим, годится ли тебе старая игровая мантия Оливера», — позвала его Кэти Белл. «Можно будет убрать его фамилию, поставить твою». Когда Рон отошел, к Гарри решительными шагами приблизилась Анжелина. «Прости, Поттер, я немного погорячилась», — коротко сказала она. «Нервное это дело — руководить командой. Я начинаю думать, что не всегда была справедлива к Вуду». Слегка нахмурившись, она смотрела на Рона поверх края поднятого кубка. «Я знаю, что он твой лучший друг, но должна сказать, что я от него не в восторге», — сообщила она без обиняков. «Хотя, надеюсь, потренируется, и дело пойдет. Ведь у него в семье были хорошие игроки. Если честно, я взяла его только потому, что рассчитываю на большее, чем он показал сегодня. И Вики Фробишер, и Джеффри Хупер летали лучше, но Хупер — самый настоящий нытик, он вечно на что-то жалуется. А Вики состоит во всех обществах, какие есть. Она мне прямо сказала, что если тренировка совпадет с собранием клуба ворожбы, то она выберет клуб. Как бы то ни было, первая тренировка у нас завтра в 2, так что изволь на этот раз быть. И очень тебя прошу, помогай Рону как только можешь, хорошо?» Гарри кивнул, и Анжелина вернулась к Алисии Спиннет. Гарри сел рядом с Гермионой. Когда он положил на пол сумку, она вздрогнула и проснулась. «А, это ты, Гарри? Здорово, что Рона взяли, правда?» — сказала она вяло. «А я что-то очень... очень устала», — зевнула она. «Вчера до часу ночи вязала шапки. Они исчезают с дикой скоростью». Оглядев гостиную, Гарри увидел, что шерстяные шапки рассованы по всем мыслимым местам, где неосмотрительные эльфы могли случайно их взять. «Замечательно», — без энтузиазма сказал он, чувствуя, что лопнет, если не сообщит кому-нибудь немедленно. «Слушай, Гермиона, я был сейчас в кабинете у Амбридж, и когда она дотронулась до моей руки...» Гермиона слушала очень внимательно. Когда Гарри кончил, она медленно проговорила. «Ты боишься, что сам знаешь, кто контролирует ее, как Квирла?» «Согласись», — сказал Гарри тихо, — «что такое возможно?» «Да, возможно», — отозвалась Гермиона, хоть и не слишком уверенным тоном. «Но я не думаю, что он владеет Амбридж, как владел Квирлом. Ведь он вполне живой сейчас. У него есть собственное тело, и ему не нужно вселяться в кого-то другого. Я скорее могу допустить, что он держит ее под заклятием Империус». Некоторое время Гарри смотрел, как Фред, Джордж и Ли Джордан жонглируют пустыми бутылками из-под сливочного пива. Потом Гермиона сказала. «Но ведь шрам у тебя может теперь заболеть, даже когда никто тебя не трогает. И помнишь, как это объяснил Дамблдор? Причина в том, что чувствует в этот момент сам знаешь кто. Я хочу сказать, что, может быть, это и не связано с Амбридж. Может быть, это просто случайное совпадение?» «Она сволочь», — отрезал Гарри. «Гнусная сволочь». «Да, она ужасная, но...» «Гарри, ты должен сказать Дамблдору, что у тебя болел шрам». Уже второй раз за 2 дня ему советовали пойти к Дамблдору. Но его ответ Гермионе был таким же, как Рону. «Не буду докучать ему такими вещами. Ты сама сейчас сказала, что это не очень важно. Летом меня часто беспокоил шрам. Сейчас чуть сильнее, только и всего». «Гарри, я уверена, Дамблдору надо, чтобы ему докучали такими вещами». «Да», — вырвалось у Гарри, прежде чем он мог бы остановить себя. «Это одно во мне его интересует. Мой шрам». «Зря ты так говоришь. Это неправда». «Напишу-ка я об этом Сириусу. Посмотрим, что он ответит». «Гарри, в письмах про такое нельзя», — встревоженно воскликнула Гермиона. «Неужели ты забыл? Грюм велел нам быть насчет этого очень аккуратными. Никто теперь не может гарантировать, что сов не перехватывают». «Ладно, значит, не буду ему писать», — раздраженно пообещал Гарри и встал. — «Пойду лягу спать. Поздравь Рона от моего имени, хорошо?» — «Ну уж нет», — сказала Гермиона с облегчением. — «Ты идешь спать, значит, и я тоже могу, и совесть моя будет перед ним чиста. Я совершенно вымотана. А завтра мне делать новые шапки. Слушай, может, и ты подключишься? Это очень увлекательно. У меня получается все лучше и лучше. Я могу вывязывать узоры, помпончики и все что угодно». Гарри посмотрел на ее светящееся от радости лицо и постарался сделать вид, что предложение его в какой-то мере соблазняет. «Нет, я, наверное, не смогу», — сказал он. «Завтра уж точно не получится. Столько уроков!» И он устало потащился к лестнице, ведущей к спальням мальчиков. Гермиона поглядела ему вслед с легким разочарованием.